Глава 12. Гость. «В третий раз прошу, Брайна, пожалуйста, давай перейдем на «ты». Когда ты обращаешься ко мне на «вы», я чувствую себя... Как бы это выразить поточней? Чувствую себя старым хрычом. Вот, именно так. Я поживу некоторое время в замке, мы будем соседями, так давай обойдемся без лишней вежливости». Ангорская кошка лапкой умыла мордочку с самым серьезным видом. «Как скажешь, дорогой братец. Передай мне блюдо с пирожными, если тебя не затруднит». Фигаро прибыл в замок Каслкотс накануне. Четверо друзей случайно столкнулись с ним в тот момент, когда он как раз входил в ворота, а за ним плыли по воздуху четыре неподъемных чемодана. Увидев Брайну, аргонавт несказанно обрадовался, бросился к ней, пытался обнять, обрушил на нее поток цветистых комплиментов и неумеренных похвал. И тут же пригласил на чай. «Завтра в 5? Непременно». Оставаться с двоюродным братом наедине ангорской кошке вовсе не улыбалась. Поэтому она привела с собой на чаепитие Сирению, Лексиуса и Ковина. Они охотно согласились, мечтая выудить у Фигаро побольше сведений о Туманном море, которое он обследовал лично, судя по его письму к Сантосу. В компании молодежи аргонавт чрезвычайно оживился и болтал без умолку. «Находясь в таком приятном обществе, невольно вспоминаю прекрасные годы, что я провел в древних стенах замка Каслкотс. Будто вчера вступил впервые под эти своды. Увидел вещи и витражи в коридоре возле пещеры Кристалла. В жизни не встречал ничего загадочней. Я был тогда совсем малышом, немногим крупнее нашего Лексиуса». Бенгальский кот обиженно распушился и хотел было возразить, но благоразумно промолчал. Они чаевничали в столовой гостевых апартаментов, что Орден Благого Знания выделил специально для Фигаро. За сутки аргонавт умудрился преобразовать здесь все согласно собственному пристрастию к пышной показной роскоши, не слишком сочетавшейся с суровым и таинственным аскетизмом замка. Глаза, привыкшие к полумраку и синеватым огонькам свечей, теперь слепил свет многочисленных портативных лампочек. При таком освещении разноцветные стеклянные флаконы и полированные металлические поверхности складных этажерок сияли нестерпимо. Даже навощенное дерево книжных шкафов и фолианты с золотым обрезом казались безвкусными. Посредине комнаты стоял низенький резной столик розового амарантового дерева. Вокруг него были небрежно разбросаны яркие бархатные подушки. Здесь они и расположились. Холодные серые плиты пола, одинаковые повсюду в этом крыле, покрывал толстый ковер с длинным ворсом, цветочным орнаментом и спутанной бахромой по краям. Лапы утопали в нем, будто в пестром оперении экзотической птицы. К величайшему облегчению Лексиуса, Драк не принялся рвать его на куски, а зарылся в мягкий ворс и валялся радостный кверху пузом. «Неужели вы тоже учились здесь?» — восхищенно пролепетала Сирения. Лесной кот совершенно очаровал ее. Не только импозантной внешностью и галантным обхождением. Он был живым воплощением ее мечты. Ведь кошечка Карат упорно стремилась тоже когда-нибудь стать аргонавтом. «А куда еще мне было податься, скажите на милость? В Академию Калиста? В сообщество Коннахта? У них прекрасная репутация в ученых кругах, но нет. Только в школу замка Каслкотс. С ней никто никогда не сравнится, я в этом уверен. И ничуть не жалею о собственном выборе. Да и родители на другой вариант ни за что бы не согласились. Мы и так с ними ссорились из-за моего желания пойти в аргонавты». Четверо друзей ушам своим не поверили. Они всегда считали, что аргонавты — элита из элит, самая престижная профессия из всех. «Сколько веселых приключений я пережил в замке!» Они чинно пили белый чай с цветками персика. На ферме родители слишком усердно поили Ковина разными отварами трав, поэтому с тех пор он терпеть не мог всякие настои и чаи. Но этот новый напиток оказался счастливым исключением, так же как душистое питье, приготовленное Брайной во время ночного пира в первой четверти. Черномордик тоже охотно присоединился к его пиале и время от времени отхлебывал по глоточку, высовывая длинный язычок. «Представляешь, Брайна, Ксантос до сих пор не соблаговолил назначить мне встречу. Мы с ним никак не побеседуем с глазу на глаз. Он слишком занят, что, конечно, неудивительно для магистра Ордена Благого Знания. Расскажи мне, по дружбе, что у вас с ним за размолвка? Ты и так холодно и неприязненно отзывалась о нем. Почему?» Троица за столом затаила дыхание. «Мне не хотелось бы говорить об этом». «Но до исчезновения вы же с ним так...» Ковин и Сирения многозначительно переглянулись. «До исчезновения? Я не ослышался. Какого исчезновения? Кто исчез?» «Понятия не имею. Только прошу, не вмешивайся в их разговор. Брайана в бешенстве. Я давно не видел ее такой», — отозвался Черномордик. Действительно, хвост ангорской кошки яростно подметал ковер. «Довольно об этом». «Я хотел написать вам письмо, примирить как-нибудь». Вся родня шепталась, и я... «Мне тебе в морду пушниц запустить, чтобы ты заткнулся!» Зародыш Брайаны, высунувшись из белоснежной шерсти, возмущенно пискнул. «Я все понял, умолкаю». Непривычной грубости Фигаро в замешательстве посмотрел на Сирению, Лексиуса и Ковина. «Прошу, не обижай бедняжку. Иди ко мне, моя лапочка». Пушнис выскользнула из лап хозяйки и радостно устремилась к лесному коту. Он стал чесать ей животик, а она от восторга тоненько запела и засвистела. «Что ты с ней творишь?» — всполошилась Брайна. «Сейчас же перестань, ты ее сломаешь!» Фигаро захохотал при виде ее испуга. «Не бойся, не сломаю. Она же не механическая игрушка. Зародыши переполнены эмоциями. Они, по сути, состоят из них, помимо магической энергии. И реагируют по-разному, если посторонние решатся их приласкать, согласие хозяина или вопреки его воле. К примеру, вон тот, — аргонавт указал на Драка, — петь бы не стал, а мигом откусил бы мне палец. Но прежде Пушнис не пела никогда и ни для кого. Неужели? Любопытный факт. Помню, во время праздника Шамониуса она побежала за мной. Может быть, Брайна, на самом деле ты все еще привязана к семье и тоскуешь по нам, хоть и убеждаешь себя в обратном». «В точку», — подумал Ковин, глядя, как подруга сморщилась от обиды и гнева. Он и сам подозревал, что за ее взрывным, импульсивным характером прячется уязвимость. Она не выражала истинных чувств и страдала от этого. Брайна справилась с собой и мирно налила себе еще чаю. «Хватит обо мне. Я не просила разбирать мои отношения с родственниками. Лучше поговорим о Туманном море», — решительно сменила тему она. «Не слишком подходящая тема для светской беседы». «Мы услышали о Туманном море на уроке по истории хаоса. И тут я вспомнила, когда мы с тобой встретились на празднике Шамониуса, ты говорил, что совершил какое-то открытие, связанное с ним». «Какая хитрая. Сделала вид, будто ничего не знает о том, что Туманное море движется», — подумал Ковин. «У тебя отличная память», — любезно осклабился Фигаро. «Хитрость не удалась. Я отлично знаю это подергивание губ и усов. Он не верит ни единому слову Брайны», — догадался кот. Точно так же вздрагивали усы у отца, когда маленький Ковин неудачно врал ему. «Ты прав. Однако обрати внимание, этот разговор явно выбил аргонавта из колеи. Смутил его», — заметил Черномордик. «Чтобы смутить Фигаро, нужно постараться». В присутствии шкалеров он расслабился, развеселился, подобрел, но обычно не снимал броню несколько чрезмерной и неестественной воспитанности. Благодаря находчивости и светской ловкости аргонавт напоминал Ковину подмастерье Убара, только раздобревшего и заросшего густой шерстью. «Что ты хочешь узнать? Над загадкой Туманного моря кошачий рот бьется не один век. Думаю, пройдет немало времени, прежде чем ответ будет найден. Тысячелетиями Туманное море располагалось на границе между мирами». «Туманное море опасно?» — с горящими глазами спросила Сирения. «Ну еще бы. Все дикие пустоши, не освоенные котами, миры, где нет следа иллюзии мира, порядка и стабильности, опасны для путешественников. Я долго исследовал забытые и затерянные уголки и ничего более зловещего, чем Туманное море, не встречал». «На что оно похоже?» Фигаро пристально посмотрел на шкалеров и отхлебнул глоток чая. «Туманное не слишком ему подходит. Так его обозначили по ошибке. Неправильно перевели одно слово из проязыка, из древнего свитка Филидов. Оригинал затерялся, а ныне никто не знает, как оно называлось на самом деле». «Почему не подходит?» — сыграл на кантеле Лексиус. «Это непросто описать. Представьте себе гигантскую морскую волну, вставшую стеной от земли до неба, постоянно меняющую очертания и цвет». «Снаружи», — — задумчиво повторила Сирене. «То есть вы хотите сказать, что видели его изнутри?» Брайна посмотрела на подругу с осуждением. Сделала знак. «Мы сюда не болтать пришли, а выведать убраться побольше о недавних катастрофах». «Нет, внутрь я не заходил, я еще не сошел с ума. Само собой, аргонавт должен быть смелым и решительным, но не безрассудным. Какими сведениями и открытиями мы поделимся с учеными, если не доживем до встречи с ними?» «Что за опасности таятся в недрах Туманного моря?» — спросил Ковен. В его воображении ту область населяли невиданные безобразные чудовища с невероятными клыками и когтями, рычащие, воющие, различных форм и размеров. «Существует множество теорий на этот счет. Все они сходятся лишь в одном. От Туманного моря добра не жди. Вблизи него пустыня. Ни растений, ни животных. Коты, подходившие близко, слышали, что внутри кто-то отчаянно мяукал. Не смотрите на меня так, это вполне достоверные свидетельства. И я убежден, что в его глубинах зародилась черная магия, гнусное, грязное, злотворное колдовство. А нам оно не угрожает? Туманное море расположено далеко-далеко отсюда. Лучше бойся заглотов, домовых, бабы-яги на худой конец. Или морских вампиров», — дополнил про себя Ковен. Брайна не теряла надежды вытащить из него более конкретные сведения. «Что именно привело тебя в замок Касл Коттс и заставило копаться в архивах? Твое недавнее открытие?» Фигаро недовольно отодвинул лапой пиалу. «Наше милое чаепитие вдруг превратилось в допрос с пристрастием». «Никто тебя не допрашивает. Нам просто любопытно». Двоюродная сестра невинно улыбнулась. Он пристально посмотрел в глаза каждому из них и нахмурился. «Перестаньте играть в эти глупые игры. Что именно вам известно? Я не вчера родился, так что сразу понял, вы что-то разнюхиваете». Все, кроме Брайны, виновато потупились. «Скажу вам честно, шпионы из вас никудышные. Никаких способностей к сыску. Не советую выбирать дипломатическую стезю. Откажитесь от нее сразу, в противном случае вас ждет позорный провал». Аргонавт взмахнул лапами, и поднос с пирожными, чайник и чашки бесследно исчезли. Нужно было видеть разочарование Брайны. «Говорите, я слушаю». «Я прочитала письмо, которое ты написал к Сантосу. Мы знаем, что Туманное море перешло в наступление и поглотило деревню в провинции Сиро», — честно призналась ангорская кошка. Фигаро выпрямился, брезгливо поморщился, стал опять чопорным и отстраненным. «Мало того, что шпионишь за братом и читаешь чужую личную переписку, ты еще и секреты хранить не умеешь. Все им разболтало. Ненавижу скрытность и вранье», — бесстрашно парировала Брайна. «Это письмо не должно было попасть тебе в лапы. Не знаю, как ты до него добралась. Едва ли Ксантос позволил тебе его прочитать. Стало быть, ты его обманула и рылась тайком в его вещах. Мое открытие засекречено. Кто еще о нем знает? Только мы четверо». «Напрасно ты так спокойно говоришь об этом. Общие сведения о Туманном море я могу вам сообщать в любое время. А вот упоминать о своем открытии и недавних прискорбных событиях мне категорически запрещено. Меня исключат из гильдии аргонавтов. И Орден Благого Знания не пощадит. Ксантос высказался на этот счет весьма недвусмысленно. Я должен держать рот на замке. Ни слова никому не говорить, даже близким родственникам. Особенно близким родственникам. Ксантос настаивал на этом пункте, и теперь я понимаю, почему. У него самого родная сестра — пронырливая сплетница. Вас-то с какого бока касается Туманное море?» «Твое письмо нас здорово напугало», — объяснила Брайна. «И Шамониус напугал. Как только в нашем мире объявилась Рукокрылая, Туманное море захватило деревню. Странное совпадение, не находишь?» «Я и забыл, что вы с Ковином посвящены в эту тайну». «Посвящены в эту тайну? Да мы сражались с Треликом и гонялись за Рукокрылым». Ковин едва сдержался, чтобы не выпалить это вслух. Фигаро оглядел с ног до головы Сирению и Лексиуса. «И от вас, своих друзей, эти двое ничего не скрывают?» Бенгальский котик и кошечка Карат скромно повели ушками, ясно говоря, «ничего не скрывают, нет». «Вы надеетесь отыскать в книгохранилище замка Касл Коттс что-нибудь о Туманном море?» — сыграл на Кантеле Лексиус. Сколько раз вам повторять? Я не имею права говорить с вами на эту тему. Скажу лишь одно. Буду продолжать разыскание в том же направлении. И хватит с вас». «Ты к нам надолго?» — спросила Брайна. «Сестренка, ты хоть представляешь, до чего обширны архивы замка?» Об архивах они не задумывались до сих пор. Школяры исправно посещали книгохранилища, советовались с библиотекарем, а вот о документах даже не подозревали. «А вам никто не говорил о тайных фондах? В самом деле?» «Конечно, школярам без сопровождения взрослых пусть туда заказан. Представьте себе запутанный многоэтажный лабиринт, заставленный шкафами и набитый папками до отказа. История континента от сотворения мира и до наших дней. История замка Каслкотс с момента его основания». Школяры завороженно слушали его, разинув рты. «Думаете, библиотекарь, он же старший архивист, находится в замке лишь для того, чтобы советовать вам нужную книжку и потом следить, вернете вы ее в срок или нет? На самом деле глубина его познаний и объем памяти колоссальны. Он хранитель прошлого и летописец наиболее значимых нынешних событий». Ковен задумался. Появление морского вампира занесено в аналы истории или секретность распространяется и на летопись? Первый в истории замка случай, когда кот Тупалап умудрился успешно сдать вступительные экзамены, несомненно отмечен архивистом, продолжал Фигаро. Коту от смущения захотелось сквозь землю провалиться. Но тут он вспомнил рассказ Анук о библиотеке в Сакии. «Как вы думаете, в каких-нибудь древних свитках, в какой-нибудь инкунаболе упоминаются коты с чешуей? Старшая ученица, назначенная моим ментором, читала о них в сказаниях Аконтеса. Вот я и подумал, какая на редкость образованная особа. Тебе повезло. Не удивлюсь, если в стенах замка прячется исчерпывающий трактат о котах с чешуей. Нужно лишь его разыскать». Ковен сверлил собеседника взглядом. Его так и подмывало попросить Фигаро о помощи, но он не решался. Аргонавт сам обо всем догадался. «Я воспользуюсь своим допуском в архивохранилище, сам поищу и главного архивиста спрошу». «Спасибо, большое спасибо. Раз тебе запрещено рассказывать нам о Туманном море, может, поговорим о морском вампире?» — предложила Брайна. «Мои юные друзья, почему бы вам не заняться учебой вместо того, чтобы совать нос в дела взрослых? В конце второй четверти вас ожидает встреча с Цирнунном. Нужно к ней подготовиться, столько всего узнать». Ангорская кошка рассердилась. «Мы пережили такой кошмар, а магистры Ордена Благого Знания сделали вид, будто ничего не случилось. Сами молчат и нам велели заткнуться». Аргонавт надолго умолк и задумался. «Эта ветвь нашего рода всегда отличалась упрямством», — произнес он наконец. «Если бы он знал, до какой степени», — подумал Ковен. «А ты ему расскажи, как Брайна преследовала Говарда и подловила возле туалета. Фигаро лопнет со смеху», — предложил Черномордик. «Тебе-то откуда это известно?» — демон нашептал. «Тебя тогда и в помине не было», — удивился кот. «Разве ты не знаешь, что все твои воспоминания всегда к моим услугам?» — парировал зародыш и дернул кота за ус. Растерянный и глуповатый вид хозяина здорово насмешил его. «По правде сказать, Ксантос и Елена позабыли запретить мне рассказывать о рукокрылом», — вслух размышлял Фигаро. «Полагаю, мы можем воспользоваться их оплошностью и поговорить о нем. Что именно вас интересует?» «Чем морские вампиры так опасны для нас?» — сыграл на кантеле Лексиус. «Они умеют колдовать, но ведь и мы колдуем не хуже». «Рукокрылые используют совсем другую магию. Источник колдовства у нас с ними один — предвечный хаос. Он порождает энергию. А вот наши оккультные знания у них не в чести. Стало быть, они используют какие-то другие?» «Так и есть. У них особые водооккультные знания. Совсем другой подход к волшебству. Тут сложно разобраться. В кошачьем ученом сообществе водооккультизм слабо изучен. Трудов по нему немного. Мне посчастливилось в прошлом побывать в библиотеке Сакии и найти древний манускрипт об иномирии и водооккультных практиках». «И в чем же разница?» — Брайна настойчиво требовала ответа. Фигаро задумался. «Видишь ли, сестричка, мы рисуем когтями магические круги и руны, а рукокрылые непременно используют волшебную палочку или посох, совершая определенные ритуальные движения. «Танец воды» — так назывался их стиль в ветхом манускрипте, что едва не рассыпался у меня в лапах. Ковен ясно увидел, как стремительно помахал узловатой палкой морской вампир, насылая на них водяную стену в пещере кристалла. «Рукокрылые опасны для нас именно из-за этих различий. Когда маги несхожих школ сражались друг с другом, водооккультизм нередко одерживал верх над оккультизмом. К тому же они неплохо умели обезвреживать чужие заклинания, попросту сводили их на нет, что очень досаждало нашим котам-магам во время длительных войн с рукокрылыми. Вот почему пришлось изобрести автоматоны и ускоренными темпами развивать механиматику. Чего они хотят теперь? Как вы убедились на собственном горьком опыте, едва ли дружить и наладить торговлю. Мы издревле ненавидели морских вампиров, а вампиры — нас. Все войны прошлого подтверждают эту непреложную истину, не говоря уж о том, что коты полностью вытеснили рукокрылых в иномирье. Я бы не удивился, если рукокрылые все последующие 4 столетия вынашивали план отмщения. Стражи предвечного хаоса, рыси из Акхарта, прибыли в замок Каслкотс, чтобы помочь Ордену Благого Знания разобраться с последствиями водооккультных практик, ведь так? Значит, они способны одолеть рукокрылых? Продолжал расспрашивать Лексиус. «Я не пророк и не знаю, одолеют рыси рукокрылых или нет. Сфинксы и рыси ревниво охраняют свои секреты и тайные знания от непосвященных. Безусловно, никто лучше них не уличит зачинщика всех беспорядков на Шамониус. Пока что они заняты исцелением священного аквамарина. Все, разговор окончен. Я и так поведал вам слишком многое. Уже поздно, нам всем пора ужинать. Не хочу, чтобы меня вытурили из замка буквально через день после приезда из-за того, что я чересчур разоткровенничался со шкалерами. В следующий раз лучше поговорим об Арруне и вашей первой практике». «Вы поедете с нами?» — обрадовалась Сирения. «С удовольствием. Если бы Орден повелел мне вас сопровождать, я бы не отказался». Кошка Карат была в восторге. Они поблагодарили лесного кота, распрощались с ним и заторопились в столовую, боясь, что Брайана, пропустив ужин по их вине, устроит грандиознейший скандал. «Возможно, дипломатическая карьера нам всем не светит, однако и твой двоюродный брат не мастер притворяться. Заметила, как он напуган?» — спросил Ковен на бегу. «Неужели?» «Напуган до смерти, поверь. Туманное море всерьез его заботит. Сколько бы он ни убеждал нас, что опасность далеко и нам не о чем волноваться». Повисло напряженное молчание. Ведь если даже отважный аргонавт боялся Туманного моря, оно действительно источник зла.